утварь и белье на балконах, блики солнца в окнах, похожих на бельма. А вот случайно раскрытое окно и, как мертвый язык, выпавшая наружу занавеска, увядшие цветы на подоконниках. Стоп, Володя, вот здесь направо, сбавляй скорость. Стрелка радиометра ползала туда-сюда, от одного рентгена до 700 миллирентген в час. «Езжай медленно», — попросил я. «Вот мой дом. Здесь я жил на втором этаже. Ишь, как разрослась рябина. Вся в радиоактивном цвету. При мне до второго этажа не дотягивала, а теперь аж до четвертого дотянулась. Пусто. Плотно зашторенные окна. Чувствуется, что за этими шторами нет жизни. Они как-то удручающе неподвижны. Вон велосипеды на балконе, какие-то ящики, старый холодильник, лыжи с красными палками. Все пусто, глухо, мертво. На узкой бетонной дороге внутреннего дворика поперек труп огромного черного в белых яблоках дога. Останови, замерю, сколько набрала шерсть. Володя заехал левыми колесами на клумбу и остановился. Зелень цветов от радиации почернела, цветы пожухли. Активность грунта и бетона дороги 60 рентген в час. «Смотрите, смотрите!» — воскликнул Володя, показывая рукой. По узкому проулочку от школы вдоль стены длинного пятиэтажного дома в нашу сторону бежали две большие тощие свиньи. Они подскочили к машине, взвизгивая, ошалело тыкали мордами в колеса, в радиатор, затравленными красными глазами поглядывали на нас, поводили рылами вверх, к нам, словно прося чего-то. Движения какие-то несогласованные, раскоординированные, их шатало. Я подсунул датчик к боку Борова, 50 рентген в час. Боров пытался было хапнуть зубами датчик, но я успел отдернуть. Тогда голодные радиоактивные свиньи принялись пожирать дога. Они довольно легко отрывали из бока уже разложившегося трупа большие куски, раздергивая труп и протаскивая его туда-сюда по бетону. Из провалившихся глаз и ощеренной пасти поднялась стая растревоженных синих мух. «Давай назад, Володя. На путепровод и к разрушенному блоку. А если заглохнет мотор, заглохнет, заведешь. Поехали». Вырулив на улицу Ленина, он спросил: «Едем по встречной полосе или как? Наша сторона вон там. Объезжать сквер?» «Не надо. Как-то неудобно. Вроде нарушаем правила уличного движения». Володя горестно усмехнулся, и мы помчали не по своей стороне, мимо трупов собак и кошек, к аварийному энергоблоку. Путепровод проскочили на полной скорости. Снова стрелка радиометра рванула на несколько диапазонов и опять упала. Справа открылась ужасающая картина разрушенного энергоблока. Весь разлом и завал имели цвет черных обгорелостей. Над полом бывшего центрального зала, где реактор, вверх струились волнистые потоки восходящего ионизированного радиации газа. Как-то необычно, ново и зловеще в этой разрухе и черноте поблескивали на солнце сорванные с мертвых опор и сдвинутые в сторону барабаны сепаратора. «До блока метров 400. Включай передний мост», — сказал я Володе. «Может потребоваться повышенная проходимость». «Но что это?» Внутри ограды, рядом с разрушенным блоком и вплотную к завалу, ходят солдаты, что-то собирают. «Поворачивай направо. Вот здесь, дальше. Поезжай за здание ХЖТО и остановись вплотную к ограждению. Зажарь нас», — сказал Володя, прицельно глянув на меня. Лицо у него красное, напряженное. Мы оба в респираторах. «Остановись здесь». «О-о-о! Да там офицеры тоже. И генерал, генерал-полковник», — уточнил Володя. «Это, наверное, Пикалов». Солдаты и офицеры собирали топливо и графит руками. Ходили с ведрами и собирали. Ссыпали контейнеры. Графит валялся и за изгородью рядом с нашей машиной. Я открыл дверь, подсунул датчик радиометра почти вплотную к графитовому блоку.